Помимо дракона наводнения, остальные выбрали предметы, которые им были нужны, включая наполовину небесный артефакт, и его забрал старик. Старик был незаметен, но он был одним из самых сильных подчиненных Ли Синьдао, и, самое главное, его продолжительность жизни была чрезвычайно ужасающей. Он прорвался, и его продолжительность жизни увеличилась в несколько раз, но поскольку он был незаметен и миролюбив и просто вел себя так, как будто он был действительно слабым, наполовину небесный артефакт, который он взял, был первым сильным сокровищем, которое он выбрал за все время. Ли Синьдао с нетерпением ждал его будущего роста. Это было нормально, что он был незаметен в 10 землях, так как Ли Синьдао мог решить все проблемы в одиночку. Но, придя на 9 небес, Ли Синьдао будет нуждаться в нем. 9 небес будут настоящим испытанием. Ли Синьдао наблюдал за тем, как они делили между собой сокровища. Он молча думал об этом. Тянь-Я подбежал к Ли Синьдао и сказала: «Дедушка, рис, похожий на зубы дракона, сказал, что рис, который он посадил, вырос». Ли Синьдао был ошеломлен и кивнул: «Хорошо, все люди выбрали то, что хотели». После этого Ли Синьдао сказал: «Рис, похожий на зубы дракона, который был посажен некоторое время назад, созрел. Он растет рядом с залом времени. Идите и соберите его, а затем приготовьте из него какое-нибудь блюдо». Все полетели в зал времени и увидели обширные сельскохозяйственные угодья. Почва была сухой, и из нее рос рис. Там росло огромное количество зерен чистого белого риса размером с руку, и он был гораздо более красный, чем рис-прародитель. Тянь Гуанмин и другие начали собирать рис и помещали его в свои пространственные артефакты. Вскоре с несколько сотен гектаров земли был собран рис. После этого Ли Синьдао полил землю, что позволяло рису-прародителю посадить еще больше риса. Что касается собранного риса, то его можно было съесть сразу. Рис-прародитель красовался на ладонях Тянь-Я и сказал: «Его можно сразу съесть. Поскольку в нем сконцентрирована сущность неба и земли, вы можете его вымыть и сразу же съесть, не нужно его готовить». Ли Синьдао взял одно зернышко и очистил его, после чего откусил. Текстура риса была хорошей, сладкой, ароматной, восхитительной, и он таял прямо у него во рту. После того, как он вошел в его желудок, большое количество духовной энергии просочилось в дантянь Ли Синьдао и пополнило его внутреннюю энергию. Ли Синьдао был доволен. Один рис был размером со взрослую руку, и для того, чтобы его доесть, требовалось 10-20 укусов. И, самое главное, всего одно зернышко риса равнялось месяцу упорного культивирования. Ли Синьдао наконец понял, почему люди той эпохи не занимались культивированием, но все еще могли дожить до 800 лет. С таким рисом умереть от старости было действительно трудной задачей. Остальные последовали примеру Ли Синьдао и вгрызлись в рис. Мгновенно все их выражения изменились. На их лицах появился благоговейный трепет. «Так удивителен», — пробормотала небесная глотающая собака. Она не верила, что этот рис был таким уж удивительным. Ящер презрительно пробормотал: «Они просто подлизываются к господину. Как может рис быть таким удивительным? Вы двое, просто попробуйте его», — спокойно сказал демонический лягушонок. «Я, плотоядное животное, и ты просишь меня есть овощи? Ты просишь меня съесть такое огромное мутировавшее рисовое зерно?» Небесная глотающая собака была полна презрения и не желала есть этот рис. Варварская корова попробовала его давным-давно и была в полном восторге. Увидев, что небесная глотающая собака им не поверила, она попыталась сунуть ей в рот рисовое зернышко. «Я же сказал вам, что не буду его есть. Я – собака, которая ест мясо. Я не домашняя собака». Небесная глотающая собака боролась изо всех сил. «Па!» Коготь дракона наводнения обрушился вниз, заставив его закрыть рот. «Ты!» Небесная глотающая собака в ярости уставилась на дракона наводнения и была готова сойти с ума. В следующую секунду она была ошеломлена. Она почувствовала прилив сил в своем теле. Выражение ее лица изменилось, и она ухмыльнулась. «Я вдруг поняла, что я – домашняя собака. Домашняя собака должна есть овощи. Я буду есть то, что дает мне господин». Небесная глотающая собака прыгнула и решила вырвать рис у варварской коровы. «Проваливай, ты уже съел один, так что для тебя больше ничего нет». Дракон наводнения шлепнул его по заднице и отшвырнул собаку прочь. «Я съел его слишком быстро и ничего не почувствовал». Небесная глотающая собака почувствовала себя обиженной. «Это твоя проблема», — с издевкой сказал Пангалин. Ли Синьдао посмотрел на эту сцену и улыбнулся. Он посмотрел на несколько сотен гектар сельскохозяйственных угодий и десятки тысяч собранных ими рисовых зерен. Он подумал немного и сказал: «Отныне каждый из вас будет получать по 3 зерна риса в день. Выдавать их будет 7-я. Да здравствует господин!» Небесная глотающая собака вскочила и громко закричала. Ли Синьдао передал рис 7-й, но перед этим он взял половину, после чего вернулся в свою комнату. Рис, похожий на зубы дракона, тоже помогал ему. Употребление в пищу большего количества риса может резко увеличить силу Ли Синьдао. В любом случае, каждый месяц вырастало десятки тысяч зернышек риса. По мере восстановления риса прародителя, это число будет только увеличиваться. Дела на 10 землях в основном закончены. Пришло время подумать о 9 небесах, Ли Синьдао задумался. Пришло время Банку Вселенной отправиться на 9 небес. Здесь, в 10 землях, он больше не осталось места для маневров. Глава 273. Как добраться до 9 небес? Он определенно должен был отправиться на 9 небес. Но как туда можно было попасть, это и было проблемой, достойной обсуждения. Ли Синьдао мог бы вознестись, чтобы попасть на 9 небес. Но если бы это произошло, то разве Банк Вселенной не остался бы в 10 землях? 7-й придется остаться в 10 землях. Это было то, с чем Ли Синьдао не согласился бы. Вернувшись в свою комнату, Ли Синьдао позвал 7-ю, чтобы обсудить этот вопрос. После того, как 7-я услышала слова Ли Синьдао, она с сожалением сказала: «Все было бы намного проще, если бы ты открыл 5-ю гору в 10 землях». Ли Синьдао спросил: «Поможет ли 5-я гора Банку Вселенной попасть на 9 небес?» 7-я кивнула. В прошлом Банк Вселенной мог скитаться вокруг 9 небес, 10 земель и даже небесного мира. Но после того, как 5-я гора была запечатана, Банк потерял эту способность. Ли Синьдао был полон сожаления. Ему не хватало этой горы. «После того, как я попаду на 9 небес, я должен открыть эту гору», — твердо сказал Ли Синьдао. «После того, как ты выкупишь ее, все станет намного проще и ты сможешь путешествовать повсюду вместе с Банком Вселенной». 7-я кивнула. Ли Синьдао закрыл глаза и спросил: «Но тогда как мы отправимся на 9 небес?» У него было несколько идей, но он не знал, какие из них можно было использовать. 7-я сказала: «Разве мы не можем использовать то же самое, что и с древней пустынной землей? Мы просто найдем местного, с помощью него построим телепортационную формацию мирового класса, а затем позволим Банку Вселенной пересечь миры». Ли Синьдао нахмурился. Но переход из земли дали в древнюю пустынную землю и отправление с 10 земель в 9 небес – это совершенно разные вещи. В 10 землях Ли Синьдао мог бы оказать своим людям некоторую помощь. Но если он отправится на 9 небес, он вообще не сможет помочь. Почему бы нам не позволить Пылающему Легиону построить телепортационную формацию мирового класса? Предложила 7-я. Пылающий Легион хорошо развивался под руководством Книги Войны. Ли Синьдао подумал об этом и связался с Книгой Войны. «Господин, вы меня искали?» Голос Книги Войны появился в банке вместе с ее проекцией. В гигантском пруду с магмой сражались 10 тысяч королей пламени, и они оттесняли врагов назад. Ли Синьдао удовлетворенно посмотрел на них. «Я хочу перенести Банк Вселенной на 9 небес. Что ты думаешь об адском небе?» — спросил Ли Синьдао. «Я не рекомендую господину приходить на адское небо», — торжественно произнесла Книга Войны. «Почему?» — с любопытством спросил Ли Синьдао. «Адское небо – это просто большая земля Дали. Здесь нет ресурсов, и окружающая среда тоже довольно плохая. Людей тут не так уж и много. Есть только существа из магмы и пламени. Это место подходит для Пылающего Легиона, но не для господина», — сказала Книга Войны. Ли Синьдао промолчал. «И адское небо не связано с остальными 8 небесами. Если господин войдет на адское небо, вам нужно будет построить телепортационную формацию мирового класса, чтобы отправиться в другие небеса. Лучше отправиться прямо на холодное лунное небо. Это место подходит для господина», — сказала Книга Войны. Положение адского неба среди 9 небес было таким же, как и у земли Дали среди 10 земель. Оба этих места были бесполезными. Вспомните о самом сильном культиваторе в земле Дали. Всего лишь культиватор Святого Царства. Адское небо было таким же. Такое место не подходило для Ли Синьдао и Банка Вселенной. Ли Синьдао кивнул. «Хорошо, я понял. Продолжай обучать мой Пылающий Легион». Книга Войны кивнула. «Конечно, господин. Я скоро пошлю людей на адское небо. Они принесут вам 10 тысяч единиц оружия для оснащения Пылающего Легиона», — вдруг сказал Ли Синьдао. «Хорошо, понял», — книга воина кивнула. Ли Синьдао закончил разговор и проекция исчезла. Седьмая посмотрела на него. «Тогда давай не будем отправляться на адское небо. Мы должны отправиться на холодное лунное небо». Ли Синьдао кивнул головой. «Давай воспользуемся старым методом. Сделай так, чтобы часы нашли кого-то из холодного лунного неба». Седьмая кивнула. «Я сейчас все устрою». Ли Синьдао наблюдал за тем, как седьмая уходит. Он поклялся себе, что скоро откроет пятую гору, а иначе и дальше жить под этими ограничениями будет очень сложно. «Лунный ангел Усуна, приди ко мне, старик, приди ко мне». Ли Синьдао сразу связался с двумя своими подчиненными и начал планировать свой следующий шаг. Лунный ангел Усуна и старик вскоре пришли к нему. «Господин, зачем вы позвали нас сюда?» — с любопытством спросил старик. «Я хочу, чтобы ты вознесся, а затем доставил 10 тысяч единиц оружия пылающему легиону», — сказал Ли Синьдао. Первой остановкой в девяти небесах было адским небом. Даже если Ли Синьдао вознесется, он все равно попадет на адское небо. Затем он начал бы медленно культивировать, после чего отправился бы на другое небо. Вот почему книга воины сказала, что там было не так уж и много людей. Большинство из них быстро уходило на холодное лунное небо. Конечно, большинство из них были убиты местными обитателями. Вот почему, даже если бы Ли Синьдао вознесся, он не смог бы попасть на холодное лунное небо. Старик услышал это и после короткого молчания сказал: «Конечно, я готов последовать приказу господина. Я верю в твои способности. Ты сможешь быстро перелететь с адского неба на холодное лунное небо. Мы встретимся уже на холодном лунном небе», — сказал Ли Синьдао. Старик кивнул головой. Он скрывал свою силу. По правде говоря, он был чрезвычайно силен и достиг предела этого мира. Так как он подавлял себя и обладал способностью восстанавливать даже сломанные конечности, он больше всего подходил для того, чтобы вознестись на адское небо. «Возьми 10 тысяч единиц оружия у седьмой, а затем вознесись. Передай их пылающему легиону, и под их защитой с тобой все будет в порядке», — сказал Ли Синьдао старику. Старик поклонился и ушел, оставив лунного ангела одну. «В чем заключается приказ господина?» — спокойно спросила лунный ангел Усуна. Ли Синьдао посмотрел на красивое лицо и фигуру Усуны. «Ты пришла с холодного лунного неба, верно? Я из семьи Цин лунного дворца, дочь Луны». Лунный ангел была слегка шокирована, когда она сказала это. Ее звали Цин Юэ. Она была дочерью Луны. У нее должно было быть безграничное будущее. Но она была избрана, чтобы стать мученицей. Мученицей, которую принесла в жертву семье Цинь. Когда лунный ангел услышал это имя и подумала о семье Цинь, она почувствовала отвращение. Лунный ангел опустилась на одно колено и почтительно сказала: «Цинь Юэ и дочь Луны мертвы. Отныне есть только лунный ангел Усуна. Я знаю, что ты верна мне, поэтому я сказал тебе прийти ко мне. Мне нужно, чтобы ты вошла на холодное лунное небо. Мы решили построить телепортационную формацию мирового класса и позволить банку вселенной войти на холодное лунное небо, чтобы продолжить набирать силу», — сказал Ли Синьдао. Глава 274. Новый гость лунный ангел Усуна отличалась от Ли Синьдао и старика. Она сама спустилась на 10 земель с холодного лунного неба. Она могла бы использовать телепортационную формацию поле битвы небес и земли, чтобы вернуться на холодное лунное небо. Ей не нужно было возноситься, и это сократило огромное количество ненужных действий. Ли Синьдао хотел передать миссию создания телепортационной формации мирового класса лунному ангелу. Лунный ангел была на холодном лунном небе, когда еще была ребенком. Она была пленницей семьи Цинь. Она была действительно талантливой. Если бы она развивалась там, ее будущее было бы безграничным. Но она была слишком красива. Из-за этого она и преуспела, и проиграла. Когда распространилась весть о том, что она станет дочерью Луны, глава лунного дворца нацелился на нее, а потом она стала мученицей. Семья Цинь не позволила ей заниматься культивированием и вынудила лунного ангела бежать из семьи Цинь после смерти ее матери. Она пряталась на поле битвы небес и земли и занималась культивированием. Только тогда ей удалось медленно стать сильнее. Вот почему лунный ангел не была знакома с холодным лунным небом. Кроме того, она ничего о нем не знала, и из-за этого он не мог заставить ее в одиночку построить телепортационную формацию мирового класса. Ему нужен был кто-то, кто был знаком с холодным лунным небом и с различными сектами. Лунный ангел кивнула. «Я сделаю все, что смогу. Эх, седьмая сейчас ищет подходящего человека, так что ты можешь вернуться и подготовиться. Вот 5000 зерен риса, похожего на зубы дракона. Возьми их, будь то для культивирования или лечения травм, он действительно полезен. Ли Синьда передал часть своей половины порции риса лунному ангелу. Лунный ангел не отвергла и приняла рис. После того, как я войду в холодное лунное небо, я смогу быстро прорваться. Ли Синьда кивнул головой и махнул рукой. Отдохни. Как только седьмая найдет кого-нибудь подходящего, вы сможете отправиться туда вместе. Лунный ангел ушла. Ли Синьда не закончил на этом. Все еще оставалась важная вещь, необходимая для построения телепортационной формации мирового класса, которая находилась на древней пустынной земле. Нормальные люди не могли использовать клинок разрушителя миров для создания телепортационной формации мирового класса. Они создали бы поддельную копию клинка, которая разрезала бы пространство. Но раз у Ли Синьда был оригинал, нужно ли ему было создавать подделку? Он связался с Ламо, который все еще находился на древней пустынной земле. После того, как Ламо получил сообщение от Ли Синьда, он был потрясен и почтительно сказал: «Господин, все ли в порядке на древней пустынной земле?» – спросил Ли Синьда. «Все хорошо, императрица чувствует себя хорошо, и вся династия стала сильнее», – ответил Ламо. Ли Синьда вспомнил амбициозную лонг-миксу и кивнул. Он спросил: «Как продвигается твое культивирование?» «Я могу вознестись и войти на вечную землю», – сказал Ламо. «Хорошо, я буду ждать, когда ты вознесешься с клинком разрушителя миров. Мне нужен этот небесный артефакт», — сказал Ли Синьда. «Понял, господин», — Ламо кивнул. Ли Синьда с улыбкой прервал связь. «Я должен открыть пятую гору». Ли Синьда стиснул зубы. Если Ли Синьда хотел перенести банк вселенной на 9 небес, ему нужно было подготовить множество вещей. Седьмая подошла и сказала: «Я нашла нового гостя. Он действительно подходит нам. Ты будешь встречать его?» Ли Синьда кивнул. «Конечно». Ли Синьда даже не переоделся и просто сразу направился к выходу. На поле битвы небес и земли молодой человек находился в своей комнате в древнем городе. Он не осмелился выйти за пределы города, так как знал, что его немедленно убьют. Разве он не был просто человеком с сильным телом? Почему они так сильно хотели убить его? Молодой человек прогулялся по городу и вернулся к себе домой. Он увидел, что за ним все еще наблюдали люди. Он выругался. «Черт возьми, разве это не потому, что я более талантлив и силен? Неужели ваш молодой мастер так ревнив? Он преследовал меня с холодного лунного неба на поле битвы небес и земли и даже послал людей вслед за мной. Он просто сумасшедший. Я виноват в том, что я такой талантливый. Небеса дали мне такой ужасающий талант и телосложение, что я вызываю ненависть». Молодой человек вздохнул и начал культивировать. Тук, тук, тук, в дверь постучали. «Кто это?» – раздраженно крикнул молодой человек. «Сэр, оплата вашей комнаты истекает завтра. Если вы хотите и дальше оставаться здесь, вам нужно будет заплатить», – крикнул слуга. Лицо молодого человека поникло, и он крикнул. «Понял. Черт, это все из-за этого проклятого молодого мастера Цинфена. Он знает, что у меня недостаточно денег, и он хочет выкурить меня». Молодой человек выругался и начал паниковать. Он был только в небесном царстве, в то время как его поджидали люди на 33-й ступени царства легенд. Как только он выйдет, даже с его талантом и телосложением, он не сможет победить. Что мне делать? Я только что пробудил тело короля богов и талант короля богов. Дайте мне время, и я стану таким же экспертом, как и король богов, с горечью сказал молодой человек. Но время никого не ждало. Кто-нибудь может спасти меня? Молодой человек начал беспокоиться. Вжух. В этот момент перед ним появились красные часы. Банк Вселенной может удовлетворить все ваши требования. Часы послали молодому человеку сообщение. Банк Вселенной? Что это такое? Молодой человек в замешательстве посмотрел на них и потянулся за часами. Сломай меня. Часы отправили еще одно сообщение. Кача. Молодой человек заколебался, но все же решил разбить часы. Его глаза заволокла пелена, и мир изменился. Его тело провалилось в бесконечную темноту и погружалось в нее все глубже и глубже. Донг. Кто знает, сколько прошло времени, но казалось, что не так уж и много. Он вдруг встал на землю и посмотрел направо и налево. Ли Синьда сидел в главном зале и сказал в направлении молодого человека: «Добро пожаловать, гость. Кто ты такой?» Молодой человек в шоке посмотрел на Ли Синьда, а также на седьмую, которая была так красива, что он не мог отвести глаз. «Кто вы все такие?» – спросил молодой человек и вошел в торговый зал. «Это банк Вселенной. Мы можем удовлетворить все ваши желания, спокойно сказал Лисиньдао. «Все мои желания», — молодой человек подозрительно посмотрел на Лисиньдао. «Да, все, мистер Цулинь», — сказал Лисиньдао. И только сейчас он понял, что это был не сон. Он успокоился и спросил: «Ты много обо мне знаешь? С тех пор, как вы вошли в мой банк вселенной, я знаю информацию, которую должен знать, например, о теле короля богов и о таланте короля богов», — спокойно сказал Лисиньдао. «Ты действительно можешь исполнить мои желания?» — спросил Цулинь. «Все имеют свою цену. Чем весомее ваше желание, тем выше цена, которую вы должны будет заплатить», — сказал Лисиньдао. «Если вы выполните свою часть сделки, то ваше желание обязательно исполнится. Однако, если вы нарушите контракт, мы заставим вас заплатить высокую цену», — добавил Лисиньдао. Глава 275. «Подпишите контракт». Цулинь посмотрел на Лисиньдао и смерил его взглядом. «Я хочу, чтобы ты помог мне выпутаться из моей ситуации», — Лисиньдао спросил. «В какой именно ситуации вы оказались?» Цулинь сказал: «Я пробудил тело короля богов и талант короля богов на холодном лунном небе, но я вызвал огромный переполох, и молодой мастер Цинь Фэн заметил это. Он послал людей из своей семьи, и те преследовали меня и вынудили меня сбежать на поле битвы небес и земли. Затем они заставили меня спрятаться в городе, и я не могу выйти из него. Я также израсходовал все свои деньги, а без них меня выгонят из гостиницы. Стражи древнего города не позволяют людям жить на улицах, так что меня определенно рано или поздно выгонят. Как только меня выгонят, они разберут мое тело и отнимут мой талант», — Цулинь описал свою ситуацию. Сейчас у него не было никаких способностей. Даже если бы ему дали покультивировать в спокойствии всего лишь год, с телом короля богов, Цулинь был уверен, что сможет убить их всех. Но, к сожалению, у него не было времени, и он находился всего лишь в небесном царстве. Лисиньдао спокойно сказал: «Ваша ситуация для меня всего лишь небольшая проблема. Я могу решить эту проблему за вас, но что вы сможете мне дать?» Лицо Цулиня стало горьким, и он сказал: «У меня сейчас ничего нет. У меня нет ни денег, ни сокровищ. У меня ничего нет. И за тобой охотиться». Лисиньдао кивнул головой. Цулинь посмотрел на Лисиньдао со странным выражением лица. Тон Лисиньдао не изменился, и он спокойно сказал: «Я хочу, чтобы вы помогли мне кое с чем в качестве платы за мою помощь». «Чем именно?» Цулинь насторожился. Он определенно не стал бы продавать свое тело. В конце концов, он был кем-то, у кого были надежды на успех в будущем. «Помогите мне построить на холодном лунном небе телепортационную формацию мирового класса», — сказал Лисиньдао. «Телепортационную формацию мирового класса?» Цулинь в шоке посмотрел на Лисиньдао. «Да», — Лисиньдао кивнул. «Материалов, что необходимы для создания формирования, нужно очень много. Плюс построить формирование на 9 небес с 10 земель действительно очень сложно», — сказал Цулинь. «Формирование, которое Лисиньдао построил, чтобы добраться из древней пустынной земли на вечную землю, было построено так легко и просто в основном из-за того, что мировой барьер 10 земель был слабым, но барьер 9 небес был другим. Мировой барьер 9 небес был действительно мощным, и то формирование, которое они построили на древней пустынной земле, определенно не сработало бы для проникновения на 9 небес. Если Цулинь не поможет ему, Лисиньдао просто заставит Ламо сделать телепортационную формацию мирового класса, а затем скажет лунному ангелу Усуне перенести его на холодное лунное небо. «Я знаю, поэтому я подготовил для вас чертежи, а также пошлю с вами свою подчиненную, и она войдет на холодное лунное небо вместе с вами. У нее есть деньги на покупку ингредиентов. Что мне нужно, так это ваши связи на холодном лунном небе», — сказал Лисиньдао. Цулинь заметно расслабился после его слов. «Раз так, значит, все в порядке. Я был сиротой и с детства путешествовал по холодному лунному небу. Я знаю множество продавцов. Это было его преимуществом, а также причиной, из-за которой Лисиньдао возложил на него большие надежды. Раз вы говорите, что все в порядке, тогда подпишите контракт», — сказал Лисиньдао, и седьмая передала ему контракт. Цулинь внимательно прочитал его несколько раз, чтобы убедиться, что в нем не было ничего плохого. После того, как Цулинь подтвердил, что все было в порядке, он подписал его. В тот момент, когда Цулинь подписал его, Лисиньдао расслабился. Лисиньдао сказал Цулиню: «Скоро вы отправитесь на холодное лунное небо, сейчас она придет. Я надеюсь, что это будет красота». Сулинь расслабился и застенчиво улыбнулся. Ли Синьдао не ответил и просто сказал ему подождать. Всего через мгновение лунный ангел и Ламо пришли в зал. «Господин!» – раздался зрелый голос лунного ангела. Сулинь повернул голову и был ошеломлен. «Она слишком красива!» Сулинь потер глаза. Лунный ангел посмотрела на него и просто почтительно встала перед Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на Ламо. Он давно не видел Ламо. Его культивация выросла, и сейчас он находился на 18-й ступени царства бесчисленных песков. Он полагался на клинок разрушителя миров, и именно с его помощью стал таким сильным. «Ты все принес?» – спросил Ли Синьдао. Ламо почтительно показал Ли Синьдао чертеж формации клинок разрушителя миров. Ли Синьдао указал на лунного ангела и сказал: «Отдай их ей. Кроме того, разорви свою связь с клинком разрушителя миров. После того, как это дело будет решено, я верну тебе клинок разрушителя миров». Ламо не колебался и сразу же разорвал свою связь с клинком и передал его лунному ангелу. Лунный ангел протянула руку, и в мгновение ока он исчез. Ли Синьдао посмотрел на лунного ангела и Цулиня и торжественно сказал: «Я надеюсь, что вы двое сможете сработаться. Цулинь, помни о соглашении. Если ты нарушишь его, лунный ангел убьет тебя». Сулинь похлопал себя по груди. «Не волнуйтесь, сэр, я честный человек и никогда еще не врал». Ли Синьдао не поверил ему и спросил лунного ангела: «Что еще тебе нужно?» Лунный ангел покачала головой: «Вы дали мне то, что должны были дать. Я завершу эту миссию». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул головой. «А теперь отправляйся на поле битвы небес и земли и реши проблему Цулиня, после чего войди на холодное лунное небо. Прощайте, господин», — почтительно сказала лунный ангел. Цулинь махнул рукой и сказал: «До свидания, сэр. Я надеюсь, что вы сможете сообщить мне хорошие новости». Ли Синьдао встал в предвкушении. Лунный ангел развернулась и ушла вместе с Цулинем. В зале остались только Ли Синьдао, Седьмая и Ламо. «Иди и займись культивированием. О, ты также можешь войти в книгохранилище Банка Вселенной 5 раз. Это твоя награда», — сказал Ли Синьдао Ламо. «Спасибо вам, господин», — сказал Ламо, после чего ушел. Седьмая посмотрела на Ли Синьдао и мило улыбнулась. «Ты с нетерпением ждешь открытия 5-й горы?» Ли Синьдао вздохнул и снял маску. «Без нее я действительно не хочу возноситься». Он должен был выкупить 5-ю гору, чтобы Банк Вселенной мог небрежно перемещаться между совершенно разными мирами. Глава 276. Слишком сильно лунный ангел Усуна и Цулинь вместе появились на поле битвы небес и земли. На поле битвы небес и земли насчитывалось в общей сложности 19 древних городов. В городах никому не разрешалось воевать. Если бы их уличили в драке, они были бы немедленно казнены. 19 городов были соотнесены с 9 небесами и 10 землями. Один мир, один город. Помимо 19 городов, можно было сражаться в любом другом месте. Вот почему Цулинь спрятался в одном из городов и не мог покинуть его. Он также не осмеливался возвращаться на холодное лунное небо, так как там определенно кто-то будет ждать у телепортационной формации. Но в итоге Цулинь израсходовал весь свой запас на черный день. В гостинице лунный ангел прощупал окружение. «Кто-то шпионит за тобой». «Верно, это люди того самого молодого мастера Циньфэна. Если бы здесь было разрешено драться, я бы его избил». Цулинь был раздражен. Человек, следивший за ним, делал это так открыто, но так как здесь не разрешалось драться, он просто наблюдал за Цулинем. «Бесит. Ты хочешь отомстить?» — спросила лунный ангел. «Конечно», — эмоционально сказал Цулинь. «Выходи и вытащи этих наблюдателей», — спокойно сказала лунный ангел. «Я умру». Цулинь был потрясен. Лунный ангел посмотрела на него и спокойно сказала: «Со мной ты не сможешь умереть». Цулинь колебался и спросил: «Насколько ты сильна?» Лунный ангел подумала об этом и сказала: «Очень сильная». Цулинь нахмурился. Что означало это «очень сильная»? Он чувствовал, что его обманывают. «Хорошо, тогда я их вытащу. Я поверю тебе». Цулинь пошел на компромисс и решил поверить в лунного ангела. В конце концов, он подписал контракт, и у него больше не было денег, поэтому он мог только довериться ей. Лунный ангел спокойно сказала: «Иди, реши это поскорее, и давай поскорее придем на холодное лунное небо». Цулинь выглянул в окно. Луна была высоко в небе и выглядела действительно красиво, как серебряная вуаль. «Мы сможем решить это быстро?» В сердце Цулиня зародилось сомнение. Под лунным светом, за пределами древнего города, Цулинь отправился туда один. За ним последовала кучка людей. Они не прятались. Они были действительно высокомерны. Они следовали в 3-5 метрах позади, совершенно не обращая внимания на Цулиня. Сулинь был в ярости. В тот момент, когда он направился к выходу, люди позади него ухмыльнулись. «Разве это не наш маленький гений? Ты так долго прятался в городе и не решался выйти. Почему ты осмелился выйти сейчас?» Сулинь сжал кулаки и холодно сказал. «Разве ты можешь так следовать за мной?» Они держались так близко к нему. «Они что, хотели умереть? Я просто следую за тобой. Да и что ты сможешь со мной сделать?» Люди, следовавшие за ним, насмехались над Сулинем. Сулинь глубоко вздохнул и продолжил идти наружу. Один из преследователей, следовавший за ним, презрительно пробормотал. «Какое тело короля богов? Разве ты не просто трус? Я так сильно тебя провоцировал, а ты не осмеливаешься атаковать. Ты действительно разочаровываешь. Но если бы Сулинь напал на них прямо сейчас, он бы нарушил правила древнего города, поскольку все еще находился в пределах безопасной зоны города. В следующую секунду он вышел из зоны. Хонг, кто знал, что Сулинь внезапно двинется со скоростью молнии, сразу же преодолев расстояние в 3-5 метров. Появился слой голубого света и он образовал явление, которое тут же накрыло Сулиня. На древнем поле битвы местность вдруг покрылась разбитыми руинами и трупами. Белая вишня появилась в небе, и под цветущей вишней была одинокая вершина, которая излучала старую, древнюю и величественную ауру. Донг, люди, которые следовали за ним, все были прикованы к месту и не могли двигаться. Они были полностью подавлены чистой землей короля богов. Па. В следующую секунду Сулинь нанес удар, и голова преследователя была разбита, как арбуз, который разлетелся на части. Это было ужасно кровавое зрелище. Это произошло всего через секунду после того, как он вышел из безопасной зоны. Сулинь холодно сказал, «Я убил тебя не потому, что ты сильный, и не потому, что у меня плохой характер. Причина заключается в том, что ты покинул город. Теперь, когда вы покинули город, я убью вас всех прямо сейчас», — холодно сказал Сулинь, вытирая свежую кровь со своих рук. Хлоп-хлоп-хлоп, кто-то начал хлопать. Десятки людей появились со всех сторон, окружив Сулиня, как и ожидалось от тела короля богов. «Ты не прорвался сквозь небесное царство, но смог убить кого-то на пике небесного царства одним ударом, что и следовало ожидать от таланта, которым интересуется молодой мастер», — сказал мужчина средних лет. Это он только что хлопал в ладоши. Что же касается того, что Сулинь убил его человека, то он не чувствовал боли в сердце, так как ему было все равно. На холодном лунном небе культиваторов уровня небесного царства можно было встретить где угодно. Сулинь холодно посмотрел на мужчину средних лет и усмехнулся. «Какая хорошая собака! Твой молодой хозяин дал тебе достаточно костей?» Лицо мужчины средних лет стало холодным. «Нет смысла припираться. Что бы ты ни сказал, ты просто человек с большим ртом. С точки зрения боя, ты просто боксерская груша. Я могу легко убить тебя». Сулинь посмотрел на людей вокруг, которые были культиваторами царства легенд, в то время как этот мужчина находился на 33-м этапе царства легенд. Он не сможет убежать. Мужчина средних лет махнул рукой и холодно сказал, «Схватите его и уничтожьте его конечности. Верни его молодому мастеру. Достаньте его тело короля богов и заберите его талант короля богов». Десятки экспертов царства легенд медленно начали идти к нему с дразнящими выражениями лиц. Они хотели увидеть разъяренное выражение лица Сулиня. Они хотели, чтобы он умолял и... Но, к сожалению, Сулинь просто стоял на своем месте. «Я не ожидал, что ты будешь таким спокойным даже перед лицом смерти», — мужчина средних лет холодно и насмешливо рассмеялся. «На самом деле, у меня трясутся ноги», — Сулинь внезапно рассмеялся. Мужчина средних лет злобно рассмеялся и сказал, «О, тогда почему ты не умоляешь? Если ты будешь умолять, то я не сломаю все твои конечности. Я сломаю только три. Я верю, что красотка спасет меня», — твердо сказал Сулинь. «Красотка?» Мужчина средних лет был ошеломлен и принялся настороженно оглядываться по сторонам. Но вокруг никого не было. «Перестань оглядываться. Она сверху», — крикнул Сулинь. «Шуа». Мужчина средних лет поднял голову и увидел луну. Он также увидел фею. Ее тело было совершенным. У нее были длинные ноги, и она носила облегающие доспехи с вуалью на лице. Скрип. Лезвие полумесяца, похожее на серебряную луну, медленно раскрылось над ее головой. Клинок серебряной луны, полная луна. Лунный ангел держалась за две стороны луны, и ее тело мгновенно полетело вниз. Каха. С резким движением клинка темнота разорвалась, и несколько десятков голов взлетели вверх. Сулинь был ошеломлен. Он посмотрел на мужчину средних лет и понял, что тот запаниковал. Кровь стекала по его шее, и ее медленно становилось больше. В следующее мгновение его голова слетела с шеи. «Это слишком сильно», — пробормотал Цулинь и посмотрел на совершенную красавицу, лунного ангела, которая держала полную луну с шоком и удивлением. Глава 277. Все еще сильная Цулинь посмотрел на лунного ангела так, как будто смотрел на самку динозавра. На самом деле у него были некоторые мысли, но теперь, когда он увидел землю, полную трупов, все мысли исчезли из его головы. Лунный ангел, держа в руках полную луну, элегантно подошла к нему. «Разве это не очень просто?» Цулинь оцепенело кивнул головой. «Все это выглядело так просто, но он не смог бы этого сделать. Насколько ты удивительно?» — спросил Цулинь. Лунный ангел подумала об этом и сказала. «Я не знаю, но в любом случае, я сильнее тебя». Цулинь закатил глаза. «Сейчас ты определенно сильнее меня, но это не значит, что ты будешь сильнее меня в будущем. Я тот, кто обладает телом короля богов». Лунному ангелу было все равно. «Теперь, когда мы убили их, мы можем отправиться на холодное лунное небо и завершить миссию господина». Цулинь глубоко вздохнул. «Кто-то определенно будет ждать меня около телепортационной формации холодного лунного неба». Лунному ангелу было все равно. «Тогда я убью его». Цулинь поднял большой палец и уважительно сказал. «Спасибо». Лунный ангел вошла в город и направилась к телепортационной формации. Цулинь также последовал его примеру. Хонг. Вместе они ступили в холодное лунное небо. Около телепортационной формации холодного лунного неба стояла группа людей. Их лидером был холодный на вид парень. Этим человеком был Цинь Фэн, молодой мастер холодного лунного неба. Его сила превысила 20-ю ступень царства легенд. Его культивирование было довольно хорошим, но он не был удовлетворен. Конкуренция в аристократических семьях была действительно острой, и если он и дальше будет оставаться на этом уровне, его рано или поздно убьют. Без быстрого прогресса он бы просто растворился в массах. Вот почему он жаждал тело короля богов и талант короля богов. Это было тем, что могло помочь ему изменить его судьбу. «Я должен получить тело короля богов и талант короля богов, иначе я не смогу конкурировать с этими монстрами. Дети из аристократической семьи не могут быть обычными». Молодой мастер Цинь Фэн задумался об этом. Он охранял это место и ждал, пока его люди захватят Цулиня. Он бы и сам выдвинулся за ним, но не мог. Конкуренция в семье была интенсивной, и возраст был одним из условий. Если бы он вступил на поле битвы небес и земли, 20 лет его жизни ушли бы в небытие. Ему было всего 20 лет, так что эти 20 лет буквально убили бы его будущее. Нормальным людям может быть все равно. В конце концов, если бы кто-то прорвался, то эти 20 лет были бы тут же восполнены. Но для детей из аристократической семьи потеря 20 лет была равнозначна автоматическому проигрышу. Репутация семьи, ресурсы, слава, разные секретные методы, сокровища. Он бы потерял все это только потому, что вступил на поле битвы небес и земли. Вот почему, несмотря ни на что, молодой мастер Цинь Фэн не вышел на поле битвы небес и земли. Он ждал около формации. «Цулинь, ты не сможешь бежать», — холодно сказал молодой мастер Цинь Фэн. «Хонг». В следующую секунду загорелась формация телепортации, и кто-то вышел. «Цулинь, какое совпадение». Молодой мастер Цинь Фэн широко раскрыл глаза и удивленно посмотрел на него. Человек, которого он надеялся найти днем и ночью, наконец-то пришел. Поскольку он был тем, на кого он смотрел, он хотел слиться с ним. «Наконец-то ты пришел», — эмоционально сказал Цинь Фэн, размахивая руками, и его 20 помощников окружили Цулиня. Цулинь вышел из телепортационной формации. Столкнувшись с такой группой, он вообще не выказал никакого страха. Если бы это было в прошлом, он, возможно, дрожал бы от страха, так как был только на вершине небесного царства. Но сейчас он высоко поднял грудь и вышел вперед. Он посмотрел на молодого мастера Цинь Фэна и громко сказал: «Теперь у меня есть сторонник. Тебе нужно мое тело короля богов, так что сначала поговори с моей старшей сестрой». После того, как мысли о ухаживании за лунным ангелом угасли, Цулинь стал относиться к лунному ангелу как к своей старшей сестре. Не имело значения, была согласна лунный ангел с этим или нет. Молодой мастер Цинь Фэн холодно рассмеялся. «Где твоя старшая сестра?» Цулинь протянул руку и сделал шаг назад. Еще один человек вышел из телепортационной формации. Это была девушка, которая носила вуаль. Доспехи на ней издавали металлический звук, когда она шла, и атмосфера заставила его лицо стать серьезным. Лунный ангел была действительно красива, и все парни были бы полны желания к ней. Но по сравнению с телом короля богов лунный ангел была ничем. Молодой мастер Цинь Фэн холодно сказал: «Девушка, я из аристократической семьи, я, молодой мастер Цинь Фэн, я должен убить этого человека, поэтому, пожалуйста, не вмешивайся». Поскольку он был в ужасе от ауры лунного ангела, молодой мастер Цинь Фэн решил дать лунному ангелу какое-то лицо. «Я защищаю его, поэтому вы все не можете его убить», — холодно сказала лунный ангел. «Ты собираешься помешать нам?» — яростно спросил молодой мастер Цинь Фэн. «Зачем так много говорить? Репутация твоей фамилии не сможет меня напугать. Если ты хочешь его тело короля богов, ты должен сначала победить меня», — холодно сказала лунный ангел. «Хорошо, раз ты хочешь умереть, тогда не вини меня. Сегодня я уничтожу еще один цветок». Молодой мастер Цинь Фэн холодно махнул рукой, и все его люди бросились вперед. Хонг. 20 экспертов царства легенд вырвались вперед, чтобы убить лунного ангела. Эта сила была огромной. В глазах Цу Линя аура, которую они излучали, была огромной. Но в глазах лунного ангела эта аура была так себе. Она достигла пика силы в 10 землях и смотрела на этих людей, как на детей. «Похоже, что тебя не уважают в твоей семье. На самом деле они дали тебе только таких помощников. Жаль». Лунный ангел вздохнула и пожалела молодого мастера Цинь Фэна. Молодой мастер Цинь Фэн был в ярости, слова лунного ангела спровоцировали его. По правде говоря, только правдивые слова могли бы кого-то спровоцировать. И молодого мастера Цинь Фэна совсем не любили в его семье. Его семья почти забыла о нем. Это также было причиной, из-за которой он так сильно стремился заполучить тело и талант короля богов. «Убейте ее!» Сердце молодого мастера Цинь Фэна сжалось. Взрыв. Его подчиненные бросились вперед. Грохочущая энергия хлынула и затопила лунного ангела. Лучи света утопили ее и были наполнены убийственным намерением. Как только энергия взорвалась и ударила в ее тело, они, возможно, смогли бы ранить ее. Лязг. Но она не волновалась. Ее тело было подобно быстрой молнии, взлетевшей в небо до того, как энергия ударила в нее. В лунном свете взорвалась холодная полоска света. Техника скрытого лунного клинка. Тело лунного ангела внезапно исчезло. Кончики ее пальцев дрожали, и каждое движение уносило одну жизнь. Менее чем через секунду лунный ангел оказалась перед молодым мастером Цинь Фэном. Ее нефритово-белая рука была покрыта свежей кровью. Позади нее падало одно тело за другим. Все помощники молодого мастера Цинь Фэна были мертвы. Она еще раз показала свою силу, который в итоге привел к тому же результату, что и получился прежде. Глава 278. Убийство молодого мастера. Глаза молодого мастера Цинь Фэна были широко открыты, и он смотрел на лунного ангела так, словно видел привидение. Такая красивая, но такая сильная. Мышцы лица молодого мастера Цинь Фэна дернулись, и он в ужасе спросил: «Кто ты такая?» Одна секунда. Она убила 20 его помощников за одну секунду. Разве это не было слишком страшно? Молодой мастер Цинь Фэн прорвался на 33-й этап царства легенд, но он знал, что не смог бы сделать нечто подобное. И он понимал, что не сможет победить лунного ангела. «Я же сказал тебе, что она моя старшая сестра. Почему бы тебе не спросить у нее, согласна ли она, чтобы ты забрал мое тело короля богов?» Цу Линь улыбнулся. «Разве ты не сирота?» Молодой мастер Цинь Фэн был ошеломлен. Он исследовал его прошлое, прежде чем решил напасть на него, так что он был уверен в этом. «Так откуда у Цу Линя появилась такая удивительная старшая сестра? Я сирота, но означает ли это, что я не могу найти помощь?» Цу Линь усмехнулся. «Ты думаешь, что из-за того, что я сирота, меня легко запугать?» Цу Линь холодно рассмеялся. «И что, ты хочешь убить меня?» Лицо молодого мастера Цинь Фэна было наполнено шоком. «Ты хотел забрать мое тело короля богов, так как ты думаешь, я убью тебя?» Цу Линь холодно рассмеялся. «Я член аристократической семьи, и ты из холодного лунного неба, так что ты должен знать, насколько ужасна моя семья», — сказал молодой мастер Цинь Фэн. «Твоя семья удивительна, но разве тебя не бросили?» — спокойно сказала лунный ангел. «Даже если меня бросили, я их ребенок и имею их кровь. Если ты убьешь меня, ты оскорбишь мою семью, и они выследят тебя», — яростно закричал молодой мастер Цинь Фэн. Он не хотел умирать. Никто не хотел умирать, и молодой мастер Цинь Фэн чувствовал, что он мог побороться за свою жизнь, и он решил использовать имя своей семьи. И его слова действительно напугали Цу Линя. Цу Линь, который путешествовал по холодному лунному небу, естественно, знал об его семье. Она могла бы даже сравниться с высшими сектами. Во всех девяти небесах все аристократические семьи были чрезвычайно знамениты. Никто бы так легко не смел обидеть кого-то из подобных семей. Цу Линь посмотрел в сторону лунного ангела. Что они будут делать с ним? Лицо лунного ангела было спокойным и бесстрастным, когда она спросила, неужели аристократические семьи так удивительны? Ее дом, лунный дворец, семья Цинь, также была аристократической семьей. Но лунный ангел сбежала и даже сменила свое имя на Усуна. И теперь брошенный ребенок из маленькой семьи угрожал ей. Моя семья Цинь существует на протяжении 80 тысяч лет, и два императора происходили из нашей семьи. Фракция, стоящая за тобой, не посмеет так легко оскорбить ее, верно? Молодой мастер Цинь Фэн начал паниковать. Казалось, что термин «аристократическая семья» не мог угрожать этой женщине. Фракция, что стоит за мной? Лунный ангел внезапно рассмеялась, но даже с учетом того, что на ней была вуаль, глаза молодого мастера Цинь Фэна загорелись. Она была похожа на луну, что выскочила из-за облаков, осветив ночное небо. Но в следующую секунду слова лунного ангела заставили его сердце упасть. «Если бы мой господин был здесь, он бы определенно сказал, что аристократические семьи не станут помехой, и он просто убил бы тебя без колебаний». Лунный ангел улыбнулась и почувствовала настоящую гордость. Ее сила и уверенность исходили от Ли Синьдао. Даже если Ли Синьдао все еще был заперт в десяти землях, лунный ангел верила, что как только господин прибудет сюда, он сметет всех. Аристократические семьи вообще не были проблемой. «Кто твой господин?» – в ужасе спросил молодой мастер Цинь Фэн. Он отступил и приготовился к побегу. Лунный ангел, казалось, вообще не восприняла его действия всерьез. «Мой господин!» Лунный ангел подумала о нем, и перед ее красивыми глазами появилось высокое тело Ли Синьдао. Казалось, что он не согнется, даже если небо обрушится. Она улыбнулась. «Мой господин, лучший господин в мире, ты скоро станешь мертвецом и все равно недостоин знать его имени». Как только лунный ангел произнесла это, она шагнула вперед. Хонг, яростная аура рванула вперед, как пламя, и напугала молодого мастера Цинь Фэна. Он быстро отступил и использовал свои техники перемещения, желая убежать. Сумасшедшая женщина, свирепая женщина, дьявольская женщина. Молодой мастер Цинь Фэн бежал и ругался у себя в уме. Аристократическая семья совсем не смогла ее напугать, и она хотела убить его. Она была сумасшедшей. Лунный ангел холодно посмотрела на него. «Ты не сможешь убежать». Ее ноги коснулись земли и не оставили на ней никаких следов. Тело лунного ангела мелькнуло в небе и исчезло. В следующую секунду она оказалась прямо за спиной молодого мастера Цинь Фэна. Она использовала свои пальцы как меч. Лунный ангел использовала тот же прием. Технику скрытого лунного клинка. Этот удар бесшумно возник за спиной молодого мастера Цинь Фэна. Молодой мастер Цинь Фэн почувствовал, как его охватывало ужасающее чувство. Он в ужасе открыл глаза и понял, что больше не мог бежать. Как член аристократической семьи, он был не так уж и силен, но обладал хорошей способностью оценивать ситуации. Удар небес в пустоту. Молодой мастер Цинь Фэн перестал убегать, так как он умер бы, если бы попытался сбежать от этой атаки. Он развернулся, используя истинную ци, и сформировал кулак, который должен был разбить эту атаку. Эта атака была чрезвычайно сильна. Взрыв. Она же протянула свои пальцы вперед, и в следующий момент свет пронзил небо. Его атака просто не шла ни в какое сравнение с ее атакой. Хонг. Его мощная атака была разрушена лунным ангелом. Ее атака подбросила молодого мастера Цинь Фэна в воздух, и он выплюнул полный рот крови. Его тело дрожало, а все вены и кости были переломаны. Лунный ангел сказала, и эта атака пикового культиватора царства легенд, она не кажется такой уж страшной, пробормотала лунный ангел. Но для начала ей следовало убить этого шумного молодого мастера Цинь Фэна. Лунный ангел небрежно взмахнула рукой, и волна огромной энергии вырвалась наружу. «Если ты посмеешь убить меня, моя семья не отпустит тебя», в отчаянии сказал молодой мастер Цинь Фэн. Хонг, энергия ударила в его тело, и молодой мастер Цинь Фэн был убит вот так просто. «Просто умри», – презрительно сказала лунный ангел. Глава 279. Покупка материалов лунному ангелу было все равно на молодого мастера Цинь Фэна. Как мог брошенный ребенок заставить лунного ангела испугаться его? Он думал, что она испугается его аристократической семьи. Лунному ангелу было все равно, и она была полна презрения к нему. Она уже оскорбила семью Цинь лунного дворца, Так разве стала бы она бояться еще и его семьи? Удивительно, старшая сестра такая удивительная. Цулинь подошел и показал ей большой палец вверх. Молодой мастер Цинфэн был довольно силен, но он все равно был убит одним ее мечом. Это означало, что лунный ангел была еще более удивительной. «Я решила твои проблемы, так что ты должен помочь господину построить телепортационную формацию мирового класса», сказала лунный ангел. Цулинь похлопал себя по груди и сказал, «Я сделаю все, что в моих силах». Теперь, когда молодой мастер Цинфэн был убит, его семья рано или поздно отреагирует на это. В конце концов, он – часть семьи, так стоит ли нам спрятаться на время? Лунный ангел покачала головой и спросила, почему мы должны? Хотя убийство молодого мастера Цинфэна доставило мне удовольствие, нам все равно нужно остерегаться его семьи. В конце концов, у его семьи действительно есть множество экспертов, сказал Цулинь. Если мы построим телепорт и позволим господину пересечь миры, «Его семья вообще не будет проблемой», – твердо сказала лунный ангел. Она безоговорочно верила в Ли Синьдао. «Конечно, раз сестра так говорит, тогда мы начнем закупать материалы. У нас есть чертеж, но создать телепортационную формацию в 9 небесах намного сложнее, чем в 10 землях. Давай для начала посетим продавцов», – сказал Цулинь. Он отбросил семью этого парня на задний план и начал думать только о создании телепортационной формации мирового класса. Лунный ангел кивнула. «Веди». Цулинь огляделся и кивнул. «В 5000 милях отсюда есть рынок. Люди в радиусе 100 000 миль обычно стекались туда и покупали и продавали товары именно там. Давай отправимся туда». Небо только что прояснилось, и новые товары должны были быть выставлены на всеобщее обозрение. «Хорошо, пошли». Лунный ангел кивнула головой. Она бросилась вперед вместе с Цулинем. Через 15 минут после того, как они ушли, с неба бесшумно приземлился человек. Он посмотрел на мертвого молодого мастера Цинфэна с уродливым выражением лица. «Мусор, это просто мусор. Семья сделала правильный выбор, бросив тебя. Было бы лучше, если бы ты просто спокойно прожил свою жизнь и завел несколько детей, чтобы продолжить родословную. Теперь, когда ты так умер, ты только и сделал, что потратил нашу чистую кровь впустую», сказал человек с презрением. Он огляделся и посмотрел на его помощников, которые умерли так же, как и молодой мастер Цинфэн, и пробормотал. «Это сделала женщина. Ее техника остра, и она использует лезвие. Она похожа на кого-то, кто использует длинный клинок. Черт, каждая ортодоксальная родословная была драгоценной. Даже если он мусор, он мог помочь с заведением детей. Но он умер подобным образом, из-за чего он вообще не сделал для семьи ничего полезного», холодно сказал этот человек. Цулинь нашел себе помощницу, и эта женщина убила молодого мастера Цинфэна. Им понадобится объяснение. Убийство Цулиня и его тело короля богов вместе с убийством той женщины будет достойным объяснением. Этот человек вздохнул. Он был кровным защитником этой семьи. Если человек принадлежал к ортодоксальной родословной, за ним обычно присматривал защитник в первые 100 лет. 100 лет спустя он смотрел, были ли потомки с родословной успешными или же нет. Если они показывали хорошие результаты, то защитник продолжал защищать их. Если нет, то о них просто-напросто забывали. Это также было причиной того, почему представители разных семей встречались довольно редко и почему семьи лелеяли в первое время каждого потомка. Но теперь, когда молодой мастер Цинфэн был убит, не создав ни одного ребенка, это означало, что одна цепочка родословной была потрачена впустую просто так. Это было тем, с чем им будет трудно смириться. Даже если он был отбросом, аристократическая семья была готова растить его всю жизнь ради создания более мощной родословной. Вот почему этот защитник огляделся и мгновенно отправил сообщение. Сообщение, которое заключалось в розыске Цулиня и женщины, что владела клинком. Он верил, что с влиянием их семьи он довольно скоро получит нужные новости. Лунный ангел и Цулинь пришли на этот огромный рынок. Рынок был наполнен людьми, лошадьми и экипажами. Этот огромный рынок был вполне удобным местом, где люди могли продавать всевозможные вещи. Лекарственные ингредиенты, пилюли, магические артефакты, талисманы, руды. Лунный ангел и Цулинь пришли сюда ради материалов. Когда лунный ангел вышла на рынок, она привлекла к себе много внимания. Все уставились на эту холодную, зрелую красавицу. Лунный ангел была красавицей и, естественно, привлекла к себе внимание, но она привыкла к этому и просто сосредоточилась на выборе материалов. Цулинь запомнил материалы, которые нужны были для создания телепортационной формации мирового класса, и здесь можно было купить все самое необходимое. Он бегал туда-сюда и торговался за подходящие материалы. После того, как он слышал вполне приличную цену, он сообщил своей старшей сестре, чтобы она заплатила за этот материал деньги. Лунный ангел, не говоря и слова, платила за каждый предмет. Здесь можно было купить множество нужных и не очень вещей. Лунный ангел была довольна скоростью Цулиня и купила множество вещей за короткое время. Более того, его скорость только увеличивалась. Но лунный ангел следила за качеством и покупала предмет, если он был достаточно хорошим. Один искал, а другая платила. Каждый мог сказать, что лунный ангел была тем человеком, который был главным среди них двоих. Более того, когда лунный ангел платила за предметы, она не колебалась, что свидетельствовало о том, что она была богатой женщиной. Богатая женщина, прекрасная, зрелая и сдержанная женщина. Все эти вещи, сложенные вместе, соблазняли некоторых мужчин броситься вперед и начать умолять лунного ангела стать их мамиком. Но из-за своего холодного выражения лица она мешала им приблизиться к ней. Многие хотели попытать свою удачу, но у них не хватало смелости. Но некоторые дети из больших семей или ученики разных сект начали флиртовать с ней. «Эй, что бы ты хотела купить? Я знаком с этим рынком». Парень из большой семьи улыбнулся и начал флиртовать с ней. «Меня одного достаточно, не стоит». Цулинь сразу же отверг его. «Брат, это неправильно. Я просто хочу завести друзей». Выражение лица этого парня было несчастным. «Проваливай». Цулинь вообще не проявил вежливости. Цулинь презрительно сказал: «Ты думаешь, я не знаю, о чем ты думаешь? Мы оба мужчины, так что перестань вести себя так вежливо. Моя сестра не из тех, кого ты сможешь заполучить. Перестань просить, чтобы тебя прогнали вон, как собаку. Ты...» Парень в ярости уставился на Цулиня и почувствовал себя немного униженным. Когда он увидел, что Цулинь даже не был в царстве легенд, он пришел в ярость. «Брат, если ты хочешь защитить ее, все будет зависеть от того, есть ли у тебя сила или нет». Парень улыбнулся. «Проваливай». Лунный ангел поняла, что вокруг начало толпиться все больше и больше людей, и решила сделать ход. Хонг. Одно ее слово было похоже на сильный кулак, который врезался в парня. Парень отлетел на несколько десятков метров назад и врезался в землю, после чего потерял сознание. «Ты просто флиртовал со мной, так что я не стану убивать тебя. Лучше потрать немного времени на восстановление своих ран». Лунный ангел холодно рассмеялась. Вокруг воцарила полная тишина. Те парни, которые хотели сделать ее своим мамиком, внезапно почувствовали, что они и так неплохо жили. Глава 280. Координаты. После того, как парень отлетел от атаки лунного ангела, ее стало окружать меньше людей. Многие были знакомы с этим парнем. Этот парень был довольно знаменит. Теперь, когда он вот так упал в обморок, все поняли, что лунного ангела лучше было не обижать. В итоге все решили проигнорировать ее, и рынок вернулся в свое обычное русло. Лунный ангел сказала Цулиню: «Продолжай искать». Цулинь продолжил подбирать материалы. Они смогут приобрести здесь основные материалы по довольно дешевой цене. Так как продавцы увидели, что она была сильна, они не осмеливались просить слишком много. Цулинь видел это насквозь и начал торговаться еще больше, в итоге выбивая лучшие скидки. Спустя день Цулинь нашел все то, что им было нужно найти. Такая скорость удовлетворила лунного ангела. Если бы это делала она, ей потребовалось бы несколько дней, плюс все эти материалы обошлись бы ей в гораздо большую сумму. Ночью в гостинице лунный ангел и Цулинь смотрели на телепортационную формацию мирового класса и убедились, что все основные материалы уже были готовы. Но им не хватало двух вещей: звездной карты, мировых координатов. «Мировые координаты легко определить. Они редки, но у многих людей они есть», — сказал Цулинь. Лунный ангел посмотрела на телепортационную формацию мирового класса и спросила: «Ты не знаешь, где мы сможем их найти?» «Я знаю кое-кого, у кого они есть, но так просто мы их не получим», — Цулинь кивнул. «Почему?» — спросила лунный ангел. «Она была готова купить их за довольно большую сумму. Из-за того, что ты убила молодого мастера Цинфена, как ты думаешь, люди из семьи Цин передадут тебе координаты этого мира?» Цулинь чувствовал себя немного беспомощным. «Они в руках семьи Цин?» Лунный ангел нахмурилась. «Точнее, они находятся в руках брата молодого мастера Цинфена. Он не так слаб, как молодой мастер Цинфен. Он является одним из 10 тигров семьи Цин. Хотя он не самый сильный из этой десятки, его будет нелегко победить, Цулинь знал такую информацию, как свои пять пальцев. Когда молодой мастер Цинь Фэн начал охотиться за ним, он навел справки о семье Цинь и получил много информации. «Где находится этот человек?» – спросила лунный ангел. «Ты собираешься найти его?» Цулинь был потрясен. «Мне нужно получить координаты мира, чтобы господин смог попасть в этот мир. Я обещала господину, что построю телепорационную формацию», – твердо сказала лунный ангел. «Этот человек – один из десяти тигров, и он не так слаб, как молодой мастер Цинь Фэн», – сказал Цулинь. Лунный ангел посмотрела на Цулиня и спросила. «Есть другой выбор, аукцион», – сказал Цулинь. «Сколько нам понадобится времени?» – спросила лунный ангел. Цулинь молчал. Он не мог сказать, сколько им понадобится времени. Они могли получить координаты мира с помощью аукциона, но что касается времени, время было проблемой. Они могли получить их за год, за 10 лет, в пределах 100 лет. Но лунный ангел не могла ждать, как и Ли Синьдао. Итак, лунный ангел решила найти одного из 10 тигров семьи Цинь. «Тогда ты пойдешь за мировыми координатами, а я куплю звездную карту», — сказал Цулинь. «Лунный ангел будет иметь дело с одним из тигров семьи Цинь, а в таком случае Цулинь будет обузой. Ты сможешь купить ее?» — удивленно спросила лунный ангел. Это была хорошая новость. Любая проблема, которую можно было решить с помощью денег, не была проблемой.